Вечером они вышли погулять при луне, и озеро серебристо светилось все, как расплавленная луна, от берега до берега. Генерал сказал поспешно: «Природа всегда красота». И, не отрывая глаз от лица Клочкова, изменившимся сухим и отчетливым голосом, точно, ясно, стал докладывать об оборудовании научно-исследовательского конструкторского бюро, проявив такие тонкие и обширные технические познания, что в конце концов Клочков развел руками и спросил: «А вы сами инженерным творчеством не занимаетесь?» «Ну что вы», — с какой-то досадой сказал генерал. «В пределах обязательного ныне по должности и званию смыслю, а дальше ни-ни. Серое вещество лимитирует. Если повысят дополнительно, что положено, одолею. Сейчас в армии такой уклон в инженерию и высшую технику. Если демобилизуют, вполне можно и по гражданской линии начальником цеха или даже дальше подвинуться. В армии будущего, твердо считаю, без высшего образования даже младшим офицерам не удержаться. И главный задел для будущего — знания. Чем полнее и совершеннее они будут, тем армия будет подготовленнее. Такой задел у нас и совершается. Нас не тронь, и мы не тронем. Лозунг самый надежный и устойчивый. Но ядерного оружия у нас пока нет. А кто его знает? Кто над чем у нас работает?» Усмехаясь на известный мотив, пропел генерал: «Мое дело, я вам доложил, преодолевать любые дальние расстояния в наикратчайшее время способами и вами примененными в вашей установке, и иными, еще разрабатываемыми и уже опробованными довольно-таки эффектно. Так что арена для соревнования весьма широкая. Надеюсь, ваша фирма будет и на наивысшей высоте, и на наивысшей дальности. Скажите откровенно, вы сомневаетесь в устойчивости мира на Земле?» «Отнюдь», — сказал генерал. «А мы-то с вами для чего?» «Для безопасности, на всякий пожарный случай». Показал рукой на коттеджи. «Вон, видали? Для чего-то огнетушители повесили, хоть и вода рядом. Вот и мы с вами должны их иметь в полном комплекте». «Позвольте, а как же завод? Я же возглавляю конструкторское бюро. А со мной полковник Гарбузов прибыл, вооруженец. Раньше на Сельмаше конструктором работал. Скинет мундир с вашего разрешения и в партикулярном обличии приступит ко всему тому, что он на Сельмаше делал. Завод знаменитый, высокая марка. Но позвольте, Алексей Сидорович Глухов для моей установки специальный участок в инструментальном цехе выделил, и лучшие изумительные мастера, с которыми я сюда прибыл, уже над ней работают. Как же так? Сразу брошу? Ох, этот Глухов! Как был оруженцем, так и прилип и отлипнуть не желает, досадливо произнес генерал. Ну ладно. На месте осмотримся, поторгуемся с ним. Может, кого из людей уступит. Но предприятие понесло уже определенные затраты. Ого! Хорошо деньги считаете, одобрил генерал. А то ведь мы все какие. Любим, чтобы подешевле, да получше. А вы, конструкторы, обычно денег не считаете. Мол, это дела бухгалтера, давай и все. Но если вы собираетесь лимитировать, — заторопился Клочков, — поторгуемся, — сказал генерал, — как цыгане. Вы миллион потребуете, мы половину, хоп, шлеп по ладошкам и сладим. Миллион? Из каких же расчетов такая сумма слагается? Деловито осведомился Клочков. Ну, раз о деньгах заговорили, значит, окончательно договорились. Руку потребовал генерал. Но Клочков не решался протянуть руку, сказал строго. Но все-таки вы еще раз расскажите мне подробно об оборудовании. Реестр привез, инвентарную опись. Кроме мебели все записано, объявил генерал самодовольно. Человек без инструмента что может? Ничего. С инструмента и человек начался. Так в антропологии, по слухам, написано. Генерал всю ночь не мог уснуть. От ломоты в переломах, от зуда в рубцах и швах. Одевшись, он вышел к озеру и, прихрамывая на укороченную ступню, побрел по тропинке, кольцевавшей озеро. Глаза его запали от боли, от сыновитой стати и выправки не осталось и следа. Он брел, спотыкаясь, сутулясь, кряхтя и поеживаясь. Потом он сел на бревно, густо присыпанное соленой чешуей, и стал покорно и печально глядеть на озеро. Часть его окрасилась розоватой полоской рассвета, другая, еще голубая, в звездах, лежала, как кусок светящегося ночного неба. На отмелях бродили цапли, нырки, и в отдалении величаво плыла лебединая пара, словно белые паруса, движимые ветром. Лебеди бесстрашно приблизились и, заплетаясь шеями, стали оглаживать друг друга клювами, желто-розоватыми, словно слепленными из воска. Глядя на них, генерал заулыбался, подсокал губами. Лебеди вскинули тревожно шеи, прислушались, потом стали снова нежно прибирать друг друга, оглаживая друг другу оперение. И, прерывая это занятие, оглядывали себя, словно любуясь собой и друг другом. И пушинки, падающие с них, плавали на воде, словно крохотные, малюсенькие лебедята. И хотя стояли тишина, безмолвие, в движении этой лебединой пары генерал увидел музыку. Пришла она зрительно, и потом возникла в нем самом. Но поскольку генерал считал себя чуждым всякой сентиментальности, он тряхнул головой и сказал вслух удивленно: «Вот поди ж ты, мерещица!» Как все равно ненормальный. И музыка исчезла. И тут генерал вспомнил другого генерала, которого он знал генералом, когда сам был только комбатом. И тот генерал как-то сказал ему: «Музыка возвышает человека, формирует его эмоциональную культуру, делает тоньше, восприимчивей». На что генерал, будучи тогда комбатом, бодро ответил: «Так точно, но я больше люблю, когда дивизионная артиллерия своим огнем мой батальон сопровождает. Лучше такого оркестра нет». И спросил: «Могу рассчитывать завтра на такую музыку?» Генерал упрекнул его: «Не надо ничем бравировать в жизни. Война может ожесточить, но не оглупить. И ни то, ни другое к нам неприменимо. А сейчас, нате вам, в безмолвной тишине, в мерном движении лебедей сначала увидел, а потом услышал музыку. Такого от себя генерал не ожидал. И даже потрогал ладонью лоб, не поднялась ли температура, что обычно сопровождало его недомогание, когда он пренебрегал своим здоровьем, как пренебрег сегодня. Он сидел на обсоленном бревне и смотрел то на небо, истекающее светом, то себе на грудь под распахнутой пижамой, где виднелся сизый рубец с нежными точечками швов. Когда он получил эту осколочную рану, она была глубокой, страшной, и он подумал, какое здесь солнце, подобное своей яркостью гигантской операционной лампе. И вспомнил хирурга Ивана Яковлевича, который, ткнув пальцем ему в пупок, спросил: «Это пулевая скважина? Или так всегда было?» Потом заявил, словно обижаясь: «Вы не обязаны смеяться каждой моей остроте». «Но даже не улыбаться? Простите, но это хамство». И в этот момент что-то холодное твердо коснулось его в глубине раны. Он вздохнул, чтобы обругать хирурга за боль, вздохнул через марлевую маску и очнулся. Снова увидел склоненное лицо Ивана Яковлевича, который говорил ему насмешливо: «Привет, Лазарю!» Потом произнес на ухо: «У вас сверхъестественно красивая супруга, а вы все под огонь лезете. Я обещал ей ничего лишнего у вас не удалять, но предупреждаю последний раз», — заметил деловито. «Кстати, вы третий раз на стол ко мне лезете. Таким образом, выходит, выражаете привязанность ко мне». И говоря все это, быстрыми, прыткими пальцами ощупывал ему шейные позвонки, спину, голову, и видно было, как Иван Яковлевич утомлен. Под ввалившимися глазами темные пятна, словно тени от темных очков. Но стекла в его очках были светлые. И он, оглядывая его тело, говорил, как всегда, иронически, задиристо: «В человеческом организме всего-навсего содержится 3-5 граммов железа. Но для солидности, для возможного, как и у меня, генеральского чина, я вам оставил кое-что для служебного веса. Зарастет тканью, беспокойства не будет, просто сувениры для памяти». И он, генерал, никогда не чувствовал в себе этих осколков и только видел их на рентгеновских снимках, присланных ему однажды от Ивана Яковлевича с шутливой надписью: «Если вам такая начинка не нравится, заходите, возьму обратно и без очереди. Ваш и я». Иван Яковлевич умер от инфаркта после того, как он оперировал летчика-испытателя в течение 5 часов, борясь за его жизнь, собирая, сшивая разломанное, разорванное его тело. Он вышел из операционной, шатаясь, бессильно опустился на стул, спросил сестру: «Вы видели фильм ужасов, как сумасшедший хирург создает из мертвых кусков трупа живого человека?» «Нет». «Так вот сегодня это сделал я». Слабо вздохнул, охнул с виноватой улыбкой и сполз на изразцовые плитки пола предоперационной. Но воскресить Ивана Яковлевича, как он воскресил летчика, уже никто не мог. На фронте Петухову проще было угадывать характер людей. И потому, что все всегда вместе, и потому, что в бою ярко вспыхивает все скрытое, незамеченное доселе в человеке. В бою все наружу, и низкое, и высокое, и такое высокое, чему нет меры. Вплотную, один на один со смертью, в человеке гибнет любое притворство, и он становится таким, каким себя даже не знал, и другие его таким не знали. Мера человека была поведение в бою. А здесь, на заводе, на первый взгляд, все было каждодневно, однообразно, как и сам труд. После работы у людей начиналась другая, своя жизнь. Дома, малоизвестная Петухову. Приходя домой, оставаясь вдвоем с Соней, он всегда ощущал жизнь как ежедневный праздник — быть с Соней. И бытовые трудности, которые испытывали все семейные, проходили мимо Петухова и казались не трудностями, а вполне нормальными условиями жизни, потому что другой жизни он не знал, кроме армейской, и сравнивать мог только с армейской, где властвовал равноправный порядок, нарушаемый только боевой обстановкой. Но вот что стал замечать Петухов. Приходя в цех, самые сварливые и строптивые, раздраженно высказывающие всяческие справедливые и несправедливые неудовольствия и во время перекура ядовито поносящие заводские непорядки и ближайшее свое начальство, эти люди, как только становились к станку или к слесарному верстаку, делались совсем иными. Лица обретали умиротворенное выражение и то самоуглубленное, сосредоточенное спокойствие, исполненное воли, решительности, которое обычно ищут скульпторы, чтобы запечатлеть самовластное величие Творца, присущее какому-нибудь великому деятелю, а если оно не присуще, то стремятся придать ему таковое, чтобы убедить людей в его исключительности. Но это было всеобщим в процессе работы выражением людей труда, тонко владеющих своей профессией, открывающих в ней своим мастерством столько потаенного, что всех их следовало считать личностями незаурядными. И поэтому, как бы ни были они неудобны своими колючими характерами, относились к ним всегда терпеливо и даже с некоторым благоговением из уважительности к их мастерству. Когда они собирались кучкой вместе, вся колючесть, строптивость исчезала бесследно. Они становились чрезвычайно благовоспитанными, необыкновенно вежливыми, взаимопочтительными. О политике рассуждали серьезно, как политики. О неполадках заводских и жизненных судили соразмерно с теми трудностями, которые переживала в послевоенное время страна. И в таких беседах, равных с равными, считалось неприличным сетовать на собственные неурядицы. Инженерно-технический руководящий состав они делили на две категории. Одни хорошо разбираются в технике, любят и понимают ее, но слабо знают людей и плохо их организуют. Другие, напротив, и организаторы, и с людьми в контакте, но не любопытны к технике и боятся ее трогать чем-нибудь новым, лишь бы она работала согласно приложенной заводом ее изготовителем инструкции. Поэтому кадровые рабочие хорошо знали, о чем следует толково говорить и что спрашивать с того или иного руководителя цеха. И, зная их плюсы и минусы, могли того руководителя, который хуже разбирается в технике, поставить своими вопросами в тупик, а того, кто хорошо разбирается только в технике, но не в людях, справедливо упрекнуть в неправильной расстановке рабочей силы, в неумении подметить вовремя, что тот или иной уже превосходит работой свой сегодняшний разряд. И чтобы войти в доверие к таким высоким мастерам, нужно было на их уровне постигнуть свое дело. Петухов слышал, как однажды Клочков сказал молодому конструктору: «Важнейшее свойство внимания — концентрация и устойчивость, способность отключить сознание от всего несущественного и сосредоточить на главном». Вот это свойство внимания он видел воплощенным в работе таких мастеров, как Зубриков, Золотухин и другие им подобные. Когда их застигал в работе обеденный перерыв или даже конец смены, умиротворенное, самоуглубленное выражение сменялось другим. Словно очнувшись, они сначала озирались недовольно и недоумевающе. Чем, мол, вызвана машинная тишина? Почему суета в цехе, разговоры? Подобное недовольство Петухов замечал в клубе, если спектакль был хороший, увлекший людей, и вдруг антракт. Отходили от станков не сразу, чего-то прибирали, а перед самым уходом быстрым ласкающим движением ладоней касались обработанных деталей, не то пересчитывая их, не то испытывая странную жалость, расставаясь с ними. Такое же недовольное выражение лиц он видел у них, когда подсобники забирали готовые изделия. Приносили заготовку сложного профиля и к ней чертежи, и сам технолог, зябко поеживаясь, говорил сердито: «Конструкторы навыдумывают черт знает какую конфигурацию, а как ее резцом взять, на нас взваливают». «Ладно», — заявлял Золотухин, — «поколдую». Долго смотрел на чертежи, говорил решительно: «Бумага». И, медленно ворочая деталь, ощупывал ее пальцами внимательно, чутко, словно слепец. Собирал инструменты заново, по-своему затачивал. Долго налаживал станок. Потом снова щупал деталь, и на лице его при этом сменялось множество выражений: горечи, недоумения, подозрительности, радости, сомнения. И, наконец, высокомерной самоуверенности, после чего он устанавливал деталь. Впервые осторожно касался ее режущей кромкой специально подобранного инструмента. Такую же быструю и богатую смену чувств и мыслей Петухов запомнил на лице хирурга Ивана Яковлевича Селезнева, когда тот тщательно обследовал рану, прежде чем приказать сестре подать нужный инструмент. Когда Золотухину поручали обработку сложной и ответственной детали, обедал он наскоро. С озабоченным выражением лица поспешно возвращался в цех, ни с кем по пути не разговаривал, становился нелюдимым. Прежде чем встать к станку, с такой же тщательностью, как хирург Иван Яковлевич, мыл руки, и весь станок его был особенно чисто прибран. И каждый раз после перерыва он вынимал уже полуобработанную деталь, снова ее ощупывал и закреплял заново, будто кто-то в его отсутствие мог потревожить ее центровку. И если закуривал, то не у станка во время работы. Остановив станок, отходил в сторону, курил, глядел на станок и на блестящую в нем деталь, и все думал о ней, жадно куря. Закончив обработку, он не позволял забирать деталь, а сам после смены относил ее в кладовую и тревожно следил, как кладовщик кладет ее на стеллаж, предупреждал: «Я тебе ее стукну», и показывал увесистый кулак. После этого лицо его приобретало потерянное, унылое, скучающее выражение, словно кто-то его обидел или кто-то из близких уехал из дому, а он о нем тоскует. И никакие похвалы и обещания премии за исполненную работу не могли его сразу вывести из такого удрученного состояния, потому что никто, кроме него самого, не мог понять, сколько душевного тщания он отдал этому изделию. Но когда равные ему по мастерству замечали кратко: «Глядели твой кроссворд, хитро справился», скулы Золотухина розовели, поперхнувшись, он долго откашливался, замечал смущенно: «Помудровал маленько». И чтобы сделать приятное похвалившему, протягивал кисет, предлагал: «Из моего сверни». Сам из листа нарезал, а то от махры глаза щиплет. При тонкой работе глаз и без того от напряжения слезой заливает. Курю тогда такой, который помягче. А ты чего сегодня не в сапогах, а в тапочках? Ногам упорнее. А в майке? Не лето же? В спецовке рукава длинные, широкие. Подвернул, манжет получился толстый, рукам свободы нет. Со своим мылом ходишь? Казенным вымоешь, а рука все равно сальная. Цепкость не та. Это правильно. Получая потом рядовую работу, Золотухин долго не расставался со скучающим выражением на лице. Он никогда не вносил по надлежащей официальной форме свои рационализаторские предложения, но новых приспособлений придумал немало. Говорил небрежно тем, кто в таком приспособлении нуждался: «Возьми у меня из шкафчика штуковинку. Вставишь, кромку разом обрежешь и канавку проточишь». И отходил, будто так, между прочим, только закурить предлагал из своей пачки.